Как много новичков мечтало встать на путь становления звездой. 30 тысяч годовых и 10% прибыли, она чувствовала, что это и так было слишком щедро. У Хунмин не дал на это никакого ответа, а указал на проекционный экран и сообщил. Песня, которую только что спел этот Лучень, называется «Голубой лотос». Насколько мне известно, он уже продал авторские права на эту песню столичной медийной компании «Циньюй». Продал за 200 тысяч. Невозможно. Менеджер Ван Первой выкрикнула и, выкатив глаза, сказала. Такая цена подходит для первоклассного крупного специалиста. Кто-то из руководства сильно изумился такой сделке. Неужели 200 тысяч за одну песню? Это была высокая цена для крупного специалиста. Это казалось невероятным услышать, что какой-то мелкий новичок, который ни разу не прошел проверки на рынке, сумел продать свой продукт за 200 тысяч. У Хунмин холодно произнес, нет ничего невозможного. Я об этом узнал от друга из столичных бизнес-кругов. Уже много кому известно об этом событии. Ранее звукозаписывающая компания предлагала ему подписать контракт, но он отказался. Поэтому я предлагаю отказаться от требований по части авторских прав. И не нужно рассчитывать, что получится подписать с ним договор для обычных артистов. Лучше обсудить договор для первоклассных стримеров. Менеджер Ван была не согласна. Менеджеру, откуда у вас такая уверенность, что он не подпишет договор? У Хунмин вздохнул, сказав, в таком случае можешь поговорить с Лучинем. Этот юноша действительно имеет свою точку зрения. Я думаю, что только договор для первоклассных стримеров вызовет у него интерес. У Хунмин получил представление о Лучине по большей части от своей племянницы Ушаньшань, которая тесно поддерживала связь с Лучинем и испытывала крайне высокий интерес к нему. Будучи главным менеджером отдела управления хозяйственной деятельностью, он просто не мог оставить без внимания нового стримера, который стремительно становился популярным на Вхалитв. А в сегодняшнем тематическом шоу Лучень еще больше его впечатлил. Договор для первоклассных стримеров, руководители обменялись растерянными взглядами, как такое возможно. Менеджеру Ван не терпелось снова возразить, но Фан Шаохуэй первым заговорил, спросив, в таком случае пусть менеджер Ван сначала обсудит с ним договор для артистов, и, если не удастся договориться, тогда уже обсудим новый договор для стримеров. Ну как, у Хунмин с преспокойным видом ответил, я не возражаю, только не стоит забывать, что у нас очень много конкурентов. Фан Шаохуэй задержал на мгновение дыхание. За 2 года в Вхалитв действительно безжалостно украли много людей другие компании. Особенно сильно подрывала фундамент звездная площадка, отчего Вхалитв испытывала большие трудности. Да еще немало новых трансляционных платформ кидало жадные взоры. Тематическое шоу, несомненно, было способно повысить популярность сайта, но в то же время могло привлечь чужие жадные взгляды. Лучень, этот новичок, у которого был подписан обычный договор, являлся легчайшей добычей, чтобы быть привлеченным в другую компанию. Если сейчас Вхалитв проявит нерешительность, то кто знает, возможно, оно лишится новой звезды. Фан Шаохуэй поначалу не придавал особого значения Лучинью, но тем не менее включил его в свое шоу. Теперь, услышав слова у Хунмина, он стал принимать всерьез Лучиня. Тогда, как закончится мероприятие, обсудим с ним новый договор. Генеральный директор немного поколебался и сообщил. Все-таки, менеджеру, ты поговори с ним. Поговори насчет нового договора для стримеров. В решающий момент он в итоге выбрал позицию у Хунмина. Кругозор и моральные качества этого старого подданного заслуживали доверия. У Хунмин кивнул, сказав, я завтра с человеком поеду в столицу и лично с ним переговорю. Все руководители очень удивились, не ожидав, что у Хунмин придавал такое большое значение Лучинью. В прошлый раз у Хунмин обсуждал лично договор со стримером в прошлом году. Тогда он подписал контракт с ныне лучшей на Вхалитв стримершей Солнечной Деткой. К тому же ехать в столицу было так далеко. Один из руководителей невольно произнес, нужно было сразу подписать с ним договор с более выгодными условиями. Договор с более выгодными условиями имел более длительные временные ограничения и большую обязательную силу. Но к таким запоздалым мерам у Хунмин отнесся презрительно. Договор с подписной премией в 50 тысяч и так почти возместил все убытки финансовому отделу. Вхалитв имел огромное количество долгосрочных рискованных инвестиций, а финансовый отдел имел большие полномочия в управлении средствами. Собеседник тут же замолчал. Директор финансового отдела старик Ван был пристыжен. У Хунмин попросту дал пощечину, а затем спросил: «На этот раз насколько ограничит меня компания в переговорах, если мне будет разрешено предоставить подписную премию, стоящую менее 500 тысяч, то о переговорах не может быть и речи. Кто-нибудь другой может вместо меня поехать». Он как бы невзначай взглянул на менеджера торгового отдела. Эта красноречивая молодая замужняя женщина тоже молчала. Если бы Хунмин предложил, что нужно предоставить Лучиню подписную премию, стоящую как минимум 500 тысяч, то никто бы на это не согласился. Теперь, когда все выяснили всю обстановку и узнали, что Лучень продал песню за 200 тысяч, то подписная премия в 500 тысяч была просто ничто. Менеджер Ван даже испытывала сожаление. Если бы у нее получилось подписать с Лучинем договор для обычных артистов, то ее торговый отдел заполучил бы козырь. Настоящий козырь. Глава 65. День Победы. 65. День Победы. В 21:45 количество зрителей на канале Луфэя составляло 936 224 человек. Трансляция Лучиня все еще продолжалась, но тематическое шоу уже подошло к концу. Сейчас ему нужно было вместе с практически миллионной аудиторией дождаться окончательного установления рейтинга. Это было мучительное ожидание. Я внезапно так напрягся, как будто жду своего табеля успеваемости. Табель успеваемости плюс один. Как думаете, какое место может занять наш уважаемый Луфэй? Конечно, уважаемый Луфэй один, незачем и спрашивать об этом. Вряд ли он первый, но попадание в пятерку лучших уже будет победой. Мне кажется, займет пятое или четвертое место. Если не попадет в пятерку лучших, я в прямом эфире съем свою клавиатуру. Я думаю, что третье. Все в комментариях стали гадать, какое же окажется место. Делались различные предположения и ставки. Лучень был, наоборот, полностью расслаблен. За 90-минутное шоу он в общей сложности сыграл 8 оригинальных произведений, приложив к этому всю свою энергию. Хоть порою и возникали трудности, все-таки он раскрыл тематику период окончания учебы так, как ему и хотелось. Он верил, что ему удалось заработать положительные оценки от медийных членов жюри. Что касается других показателей, то Лучень тоже преодолел прежние свои рекорды. Особенно огромное количество зрителей ему принесли дружеские взаимодействия с солнечной деткой. Если он не прорвется в пятерку лучших, значит, то была афера в Халитв. Он не торопясь поблагодарил местных богачей и фанатов за награды, позволив наконец своему иссушенному горлу отдохнуть. На самом деле, пусть даже Лучень не попадет в пятерку лучших, сегодня вечером он все равно добился огромных успехов. Помимо резкого увеличения числа зрителей и подписчиков, ему прислали 17 тысяч рыбных шариков. Он мог обналичить 110 тысяч юаней. За полтора часа заработал 110 тысяч. Как тут Лучень мог остаться недоволен? Раньше, живя скромно и работая на двух работах, он бы и за два года вряд ли столько заработал. Он понимал, что нужно радоваться тому, что есть, поэтому, естественно, чувствовал себя спокойно. Как раз в это время на экране высветилось очень броское системное оповещение. Системное оповещение. Установлен рейтинг стримеров, участвовавших в тематическом шоу. В ближайшее время будут объявлены первые 5 победителей. Канал тут же взорвался радостными возгласами. Наконец-то сформировалась пятерка лучших. Наблюдал весь вечер, жду, что уважаемый Луфэй победит. Волнительно. Спокойно, наш стример точно попал в пятерку лучших. Если не попал, я в прямом эфире съем клавиатуру. Подожди меня, едок клавиатуры, я съем мышку. Хоть Лучень особо и не волновался, к настоящему моменту он неизбежно заразился атмосферой, царившей на канале. Он невольно выпрямил спину. В следующий миг на экране появилась большая сверкавшая золотом цифра 5. Системное оповещение. Поздравляем стримера «Принцесса Дождя». Основная тематика «Дождливый день». Место 5. Показатель шоу. 5575. На пятом месте оказалась «Принцесса Дождя», популярная стримерша в разделе «Быт на Вхалитв». Все насторожились, потому что объявление одного стримера означало пропадание одного места. Никто не знал, появится ли Лучень в системном оповещении. Чем дальше объявляли список, тем все меньше становилось надежды. 4. Стример Сун. Основная тематика «Послеполуденное солнце». Показатель шоу. 6210. Сун также вел стримы в разделе «Быт». Его манера вести трансляции на самом деле была очень схожа с Лучинем. Он имел весьма красивую внешность, умел играть на гитаре, пианино, скрипке, да еще и танцевал неплохо, часто участвовал в танцевальных баттлах на площадях. В этом тематическом шоу Сун, несомненно, являлся самым сильным противником Лучина. Несмотря на то, что оба человека не бились один на один, все же тот факт, что Сун занял четвертое место, оказал большое давление на Лучина, потому что оставалось всего три места. На канале Луфэя стояла гробовая тишина, даже практически никто не писал комментарии. 3. Стример Малыш Гу. Основная тематика — гром ярости, показатель шоу 9750. Малыш Гу являлся игровым стримером, а также входил в десятку лучших геймеров в известной онлайн-игре Planetary Domination. Трансляции по его участию в соревнованиях привлекали более миллиона фанатов. Его постоянно смотрело огромное число людей. Малыш Гу отнял третье место. Остались лишь места для чемпиона и вице-чемпиона. Можно было смело утверждать, что чемпионом станет солнечная детка, лучшая стримерша Навхалитв. Когда люди увидели, что третье место по-прежнему занял не Лучень, на канале стали звучать пессимистические нотки. Еще один исчез, Малыш Гу занял третье место. Боюсь, что наш стример. Это действительно опасно. Ничего страшного, даже если и не попал в пятерку лучших, мы все равно приложили максимум усилий. Не нужно быть таким пессимистами, еще ведь неизвестно, кто второе место занял. Задай жару, уважаемый Луфэй, задай жару. Что бы ни случилось, я все равно буду поддерживать уважаемого стримера. Поддерживать плюс один. Лучень поразмыслил и сказал в микрофон: какой бы ни был результат, я все равно хочу всех поблагодарить за поддержку. Только его речь прервалась, как на экране выскочила золотая цифра 2. Выявился вице-чемпион. Системное оповещение. Поздравляем стримера Луфэй. Основная тематика — период окончания учебы. Место 2. Показатель шоу 9790. Второе место. Вице-чемпион Луфэй. Многие просто не могли поверить собственным глазам. Yes. Лучень отреагировал быстрее всех, тут же сжал кулаки, начав махать ими, и громко закричал. Поток великой радости мгновенно захлестнул его. Лучень полагал, что сможет спокойно принять победу или поражение, однако, когда ему на голову свалилось звание вице-чемпиона, он был взбудоражен, испытав необычайный душевный подъем. Неделя упорных стараний и подготовки не прошла даром. Трудно было поверить, что он обошел Малыша Гу всего на каких-то 40 очков. Чемпиону в тематическом шоу полагалось 300 тысяч юаней и возможность три раза выставить себя в раздел популярного на главной странице. Вице-чемпиону полагалось 200 тысяч и возможность два раза выставить себя в раздел популярного. Человеку, занявшему третье место, полагалось 100 тысяч и возможность один раз выставить себя в раздел популярного. А люди, занявшие четвертое и пятое места, получали по 50 тысяч. Отрыв 40 очков означал, что Лучень получит двойную денежную сумму. На канале тут же стало шумно. Ура! Ха-ха-ха, я так рад! Победа за нашим уважаемым Луфэем! Поздравляю уважаемого Луфэя с достойным вторым местом на шоу. Второе место, а я уже говорил, что он попадет в тройку лучших, так оно и случилось. Я как раз и предполагал, что он займет второе место. Вот уж не ожидал, он и в самом деле попал в тройку лучших, а это не так-то просто сделать. На самом деле это нормально, наш стример могущественен. Могущественен плюс один. Так здорово, круто, круто. В группе Войска Лу раздают денежные подарки, быстрее идем хватать. Какой номер группы? Мне тоже напишите. Хоть Лучень не занял первое место, однако для нескольких сотен тысяч его фанатов значимость второго места ничем не отличалась от первого места. Это событие стоило того, чтобы безудержно отпраздновать его. Стоило иметь в виду, что перед началом тематического шоу Лучень имел самую скудную статистику среди 24 стримеров. Во время стрима он с энтузиазмом вырывался вперед, еще и столкнулся с атакой хейтеров, которую в итоге преодолел. Люди обращали внимание на усердие и одаренность Лучня. Он заслуженно стал вице-чемпионом. Что касается лаврового венка чемпиона, то его сорвала солнечная детка. Ее показатель шоу составил 15200. Но зрителей на канале Луфэя нисколько не заботило, кто стал чемпионом. Они от всей души поздравляли Лучня своими комментариями и рыбными шариками, словно они поздравляли самих себя с победой. Сегодня был день победы. Точно так же оживилось и сообщество войска Луфиксун, потому что местный богач Либо безудержно кидал денежные подарки. Самый лучший богатый фан Лучень ощущал еще большую радость, чем сам Лучень. Лучень стал вице-чемпионом, Алибо выиграл спор у Артаса и не потерял лицо. Можно сказать, прожил жизнь не зря. Денежные подарки по несколько тысяч юаней то и дело отправлялись. Местный богач был таким своевольным. Да еще пользуясь таким случаем, Либо купил сразу 10 самых элитных групп Фиксун и опубликовал их на канале. Привлеклось огромное множество фанатов, которые вступили в группы, где они получали денежные подарки в честь победы. Хоть про многих зрителей нельзя было сказать, что они являлись преданными фанатами, все же большинство из них желало остаться и поддерживать стримерскую деятельность Лучиня. Лучень снова взял в руки гитару и поблагодарил всех фанатов песней «Благодарю тебя». Это был день его победы. Он верил, что завтрашний день будет еще лучше. 10 часов вечера, Лучень закончил трансляцию. В это время ему позвонили. Номер указывал на то, что звонок исходил из Гуанчжоу. Когда Лучень увидел высветившийся на дисплее телефона территориальный код, то первой мыслью в его голове было, кто-то собирался раздавать деньги. Глава 66. Последствия действий. 66. Последствия действий. Город Гуанчжоу, центральный деловой район ЦБД, 68 и краткий этаж роскошного высотного здания, штаб-квартира звездной площадки. В 10 часов вечера здесь по-прежнему было ярко освещено. Специфичность трансляционной площадки вынуждала персонал работать в ночную смену. Чжан Гуанцзи, сидя на офисном стуле, мрачным взглядом уставился на большой экран с диагональю 32 дюйма. У него в глазах как будто собиралась разразиться буря. Этот взгляд в любое время мог извергнуть ужасную мощь. Этот 40-летний мужчина был высокого роста, имел худое телосложение и ничем не примечательную внешность. Для посторонних людей он мог легко потеряться в толпе, но его образ глубоко засел в памяти более 200 работников звездной медийной компании. Потому что Чжан Гуанцзи являлся генеральным директором звездной медийной компании, у него была сильная железная рука, он быстро и решительно занимался делами. Если кто-то из сотрудников по неосторожности совершал ошибку, а Чжан Гуанцзи это замечал, тогда чаще всего такого сотрудника ждал горестный конец. С тех пор, как он стал руководителем звездной медийной компании, количество уволенных лично им работников уже превышало двузначное число, а в данный момент лицо генерального директора было мрачным, что говорило о том, что его ярость накопилась до высшей отметки. Теперь он лишь ждал, когда появится жертва. Цзынь-цзынь. Внезапно зазвонил телефон, находившийся возле компьютера. Мигающая красная лампочка означала, что звонок проходил по внутренней линии. Чжан Гуанцзи нажал на кнопку соединения. Из телефона донесся нежный и приятный голос секретарши. «Директор Чжан, менеджер Чжао уже прибыл», — Чжан Гуанцзи сказал. «Пусть заходит». Сказав это, он выключил телефонную связь. Спустя мгновение, распахнув дверь, в кабинет зашел мужчина с худощавым лицом, маленькими глазами и орлиным носом. Увидев Чжан Гуанцзи, он тут же вежливо спросил: «Директор Чжан, вы меня искали?» Чжан Гуанцзи кивнул с каменным лицом. «Садись». Мужчина с худощавым лицом невольно сглотнул слюни и с особой осторожностью сел напротив Чжан Гуанцзи. Чжао Дэпин являлся менеджером в отделе управления хозяйственной деятельностью в звездной медийной компании. В своем отделе он всегда был непререкаем, но пред лицом Чжан Гуанцзи трепетал точно так же, как и обычные работники. Он был мышью, а Чжан Гуанцзи – котом. На каждую силу есть противосила. Чжао Дэпин ясно понимал, что стоило Чжан Гуанцзи сказать одно слово, и он живо скатится с руководящей должности в отделе управления хозяйственной деятельностью. После того, как мужчина уселся, Чжан Гуанцзи молча уставился на Чжао Дэпина, пока у последнего на лбу не выступил пот. Чжан Гуанцзи внезапно спросил: «Менеджер Чжао, сколько ты уже работаешь в звездной медийной компании?» Чжао Дэпин поспешно ответил: «2 года. Уже скоро будет как 2 года. Прошло немного времени с момента создания звездной площадки, поэтому Чжао Дэпин заслуженно считался старослужащим. Почти 2 года». Чжан Гуанцзи вздохнул. «Помнится мне, ты поменял работу, уйдя из Фхалитв. За 2 года отыскал немало талантливых людей для компании. Звездная площадка сумела развиться до сегодняшних масштабов. В этом есть твоя заслуга». Слушая директора, Чжао Дэпину хотелось залиться слезами. Поначалу он полагал, что совершил какую-то грубую ошибку, а сейчас, судя по тону Чжан Гуанцзи, его как будто собирались повысить. Он невольно расслабился и тайком усмехнулся про себя, что уж был слишком подозрителен. Однако в следующий миг все настроение Чжао Дэпина пошло резко на спад, но немало работников отзываются, что ты на работе ведешь себя своевольно, не учитываешь мнение посторонних. К тому же в последнее время компания получила жалобы от некоторых стримеров, которые обвиняют твой отдел в несправедливом обращении с ними. Чжан Гуан Цзи насмешливым взглядом посмотрел на Чжао Дэпина и спросил: «У менеджера Чжао есть какие-либо объяснения по этому поводу?» Лоб Чжао Дэпина снова покрылся потом. Он стал оправдываться. «Директор Чжан, это те, не говори про тех». Только он собрался разъясниться, как Чжан Гуан Цзи грубо его прервал. «Сперва объясни, что вот это такое». Генеральный директор звездной медийной компании развернул на 180 градусов стоявший перед ним монитор и показал его Чжао Дэпину. Лицо Чжао Дэпина мгновенно залилось краской. На экране был изображен форум в Халитв, который был очень знаком Чжао Дэпину, так как два года назад он работал на руководящей должности в Халитв. Но залился краской он не по этой причине, а из-за содержания поста, который был открыт на форуме. Этот пост был прикреплен в разделе рыбного притона войска Лу. В посте был вывешен скриншот и было написано обвинение на несколько сотен слов. Там говорилось, что стример Лу Фэй на звездной площадке подвергся давлению суперадмина, который вынуждал его подписать деспотичный контракт. В итоге его аккаунт был заблокирован, и невозможно было подать жалобу в ответ. На скриншоте виднелся суперадмин 002. Кто еще это мог быть? Если не Чжао Дэпин, суперадмином 001 являлся Чжан Гуан Цзи. У Чжао Дэпина чуть кровь изо рта не пошла. Он уже совершенно забыл об этом инциденте, потому что таких мелких неблагодарных стримеров, как Лу Фэй, он раньше никогда не встречал и при этом ни разу не видел, чтобы кто-нибудь мог поднять какой-то переполох. Потребуется надавить, надавим, потребуется заблокировать, заблокируем. Кто с нами, тот процветает, кто против меня, тот погибает. Кто из работавших на звездную площадку стримеров, не считая немногочисленных первоклассных мастеров своего дела, был в состоянии что-то предъявить Чжао Дэпину? Но сейчас он понял, что даже среди мелких новичков-стримеров порою водятся затаившиеся тигры. Этот прикрепленный пост был тяжелой пощечиной, которая безжалостно прилетела в лицо Чжао Дэпину. Раньше об этом никто не знал и был не в курсе, зато сейчас эту тему поднял сам Чжан Гуан Цзи. Как теперь Чжао Дэпин мог открутиться? Чжан Гуан Цзи холодно произнес: «Я не вмешиваюсь в дела отдела управления хозяйственной деятельностью, потому что очень доверяю менеджеру Чжао. Этот стример по имени Лу Фэй после того, как был заблокирован на нашей звездной площадке, подписал договор с Вхалитв. Не прошло и месяца, как Лу Фэй на Вхалитв набрал популярность в 1 миллион зрителей, да еще и занял второе место в только что закончившемся тематическом шоу. В настоящий момент у него более 750 тысяч подписчиков. Человек из торгового отдела наблюдал за его трансляцией и оценил его как невероятно одаренного молодого артиста. Менеджер Чжао, у тебя есть какое-то мнение по этому поводу?» Чжао Дэпин наконец-то понял, для чего Чжан Гуан Цзи вызвал его одного в свой кабинет. Упреки каких-то работников и жалобы стримеров – это все были мелочи. По-настоящему важным являлось то, что Чжао Дэпин упустил очень перспективного новичка. В нынешних условиях, когда звездная площадка тратила огромные деньги на поиск и привлечение талантливых людей, такая ошибка была просто непростительна. Да еще и невозможно было прибегнуть к каким-либо уловкам, в посте ясно и четко обо всем говорилось. Прикрепленный скриншот все отлично доказывал. Чжао Дэпин хотел оправдаться, но не знал, какие привести доводы. К тому же Чжан Гуан Цзи являлся безжалостным человеком, которому не стоило бросать пыль в глаза. Какое-либо отрицание своей причастности могло лишь вызвать еще большее отвращение у генерального директора. Опустив голову, Чжао Дэпин с глубоким прискорбием промолвил: «Директор Чжан, это мой промах. Я найду способ, чтобы все компенсировать». Чжан Гуан Цзи вздохнул и стал легонько бить по столу указательным пальцем правой руки, погрузившись в мыслительный процесс. Чжао Дэпин находился в замешательстве и страхе, словно преступник, ожидавший объявления приговора. Прошло достаточно долгое время, и Чжан Гуан Цзи спросил: «Как ты готов все компенсировать?» Чжао Дэпин тут же воспрянул духом, подобно утопающему, получившему спасательный круг, и поспешно произнес: «На сервере должны были остаться данные по этому стримеру. Я немедленно с ним свяжусь и предложу ему высокооплачиваемый договор. Разве торговый отдел не высоко его оценил? В таком случае предложим ему договор для артистов. Уверен, он потянется к нам». Сказав, что человек к ним потянется, Чжао Дыпин вдруг почувствовал, как будто в него вселилась духовная сила. Вся его самоуверенность вернулась к нему обратно. Чжао Дыпин являлся выходцем из Вхалитф и перевелся на другую работу, на звездную площадку, куда привлек более 10 стримеров с Вхалитф. В способности привлекать новых людей он действительно никого не боялся. Чжан Гуан Цзи кивнул, сказав: «Я уже нашел человека, который объяснил, что у Луфэя в настоящий момент подписан обычный договор. Его подписная премия составляет 50 тысяч, но Вхалитф непременно с ним подпишет новый договор. У тебя осталось не так много времени». Чжао Дыпин понимал, что, хоть Чжан Гуан Цзи и сказал, что не вмешивался в дела отдела управления хозяйственной деятельностью, однако в действительности же генеральный директор держал компанию под жестким контролем, к тому же у него было немало своих скрытых связей, благодаря которым он был очень хорошо осведомлен. «Тогда прекрасно». Чжао Дыпин сразу же встал и сказал: «Я немедленно свяжусь с Луфэем, а завтра лично подпишу с ним договор». Чжан Гуан Цзи произнес: «Он должен находиться в столице. Чем быстрее отправишься, тем быстрее вернешься. В последнее время компании тоже не помешали бы подобные мероприятия». Чжао Дыпин знал, что он худо-бедно преодолел критический момент, и поспешно сказал: «Я немедленно забронирую авиабилет». Чжан Гуан Цзи снова кивнул, сказав: «Старина Чжао, я дал тебе шанс. Если и на этот раз облажаешься, тогда у меня не будет никаких оснований, чтобы помочь тебе подавить недовольство, возникающее в компании. Ты понял?» У Чжао Дыпина пробежался холодок по телу от услышанного. Он вдруг почувствовал, что кондиционер в кабинете в самом деле стал дуть еще более холодным воздухом. Глава 67. Утешить ребенка. 67. Утешить ребенка. Привычка – это страшная вещь. Вчера вечером Лучень лег спать очень поздно, поэтому сегодня он хотел спокойно и долго поспать, тем самым наградив себя за проделанные труды. Однако из-за выработавшейся за долгое время привычки, он своевременно проснулся и, открыв глаза, потерял всякое желание спать. Несмотря на то, что Лучень уверял себя, что он так долго работал в поте лица и заработал немало денег, а потому не было ничего плохого в том, чтобы подольше отдохнуть, однако тяжелый, как гора, семейный долг постоянно его беспокоил, словно хлеставшая без устали Лученя плетка, которая сообщала ему, что он еще пока не имел права расслабляться. Лучень встал с постели, умылся, оделся в спортивную одежду и выбежал на улицу. Добежав до мини-парка возле берега реки, он увидел того старика, что занимался тайцзицуань. «Дядя, вы сегодня пришли рановато», — вежливо поздоровался Лучень, ощущая стыд. Ведь все пожилые люди постоянно и упорно занимались утренней зарядкой, а он вдруг удумал расслабиться, у него в самом деле не хватало силы воли. Старик охнул, равнодушно окинув взглядом Лученя. Лучень молча пощупал нос, который, должно быть, был весь испачкан. Этот старик до сих пор все помнил. Лучень не стал больше напрашиваться на неприятности, а пошел на старое место и начал заниматься кулачной техникой. Район возле третьего транспортного кольца столицы был густонаселенным. Вокруг находилось очень много жилых комплексов. Каждый день в мини-парке тренировалось немало людей. Из-за кулачной техники Лученя раньше на него неоднократно обращали внимание. Он чувствовал себя каким-то акробатом, но сейчас он уже привык тихо заниматься в отдаленном уголке парка. Он уже полюбил такой способ закалки. Заметно повысился уровень его физической подготовки. Цветущее здоровье было весьма важно. Воспоминания Моженя сообщали Лученю, что настоящий актер должен был иметь здоровое тело. Во время спектакля, если от актера потребуется в холодную погоду прыгнуть в реку, он это сделает. Несмотря на то, что в ближайшее время Лучень не собирался развиваться в театральном искусстве, однако крепкое и здоровое телосложение не могло сформироваться за 1-2 дня. Он сейчас затрачивал большие усилия, чтобы создать себе базу для будущих успехов. Закончив заниматься, Лучень полностью промок от пота, тем не менее остался доволен тренировкой. «Парень, ты занимался винчунь?» Как раз в это время поблизости раздался голос того старика. Изумленный Лучень обернулся и произнес: «Дядя, вы действительно прозорливы. Я всего лишь бестолково занимаюсь. Внезапно появившийся старик пренебрежительно сказал: «Очень уж бестолково. Я снял тебя на телефон и показал настоящему профессионалу. Он говорит, что у тебя не классическая тренировка, невозможно освоить последовательность движений в твоем боевом искусстве кхэ-кхэ. Только недавно Лучень сказал про прозорливость старика, а в итоге тот сам раскрыл все карты. Чтобы разобраться в кулачной технике Лученя, старик тайно снимал его». Лучень, сдерживая смех и постоянно кивая головой, произнес: «Этот профессионал говорит верно», будто утешал ребенка. Это была правда, что Лучень занимался винчунь, только приемы были усовершенствованы и больше подходили для мужчин. В мире сновидений в сфере кино и телевидения существовало немало наставников по боевым искусствам и даже звезд, которые в совершенстве владели этой техникой кулачного боя. Чтобы соответствовать требованиям кино, эта техника почерпнула и вобрала в себя все самое лучшее из других техник рукопашного боя, поэтому она сильно отличалась от традиционных приемов. Но Лучень никому не мог объяснить этого, особенно такому упрямому старику. Старик охнул и сказал: «Раз ты это понимаешь, тогда я пошел». Он чувствовал, что попал в безвыходную ситуацию, но Лучень вел себя так, что к нему нельзя было придраться. Старику только и оставалось, что уйти рассерженным. Лучень улыбнулся, не принимая это близко к сердцу. Вернувшись домой, он продолжил работу. Ровно в 2 часа дня Лучень подоспел к гранд-отелю «Прекрасное солнце» возле второй кольцевой дороги. Этот 5-звездочный отель пользовался умеренной популярностью в столице. В кафе на 2-м этаже Лучень увидел 2 гостей, прибывших из Гуанчжоу. Мужчину средних лет и молодого человека в очках. Очень неловко, что заставил так долго ждать 2 господ. Лучень поспешно принес извинения и первым протянул руку только что вставшему с места мужчине средних лет. «Я и есть Лу Фэй». Мужчина средних лет пожал руку и улыбнулся. «Ничего страшного, мы тоже только что пришли. Позволь представиться, я менеджер из отдела управления хозяйственной деятельностью на звездной площадке Чжао Дыпин, а это мой помощник малыш Чжао». Лучень сказал с улыбкой: «Здравствуйте, менеджер Чжао». 3 человек уселись, подошел официант, Лучень заказал чашку кофе. Чжао Дыпин перешел прямо к делу: «Господин Лу Фэй, ты молодой человек с блестящим творческим талантом, а нашей звездной медийной компании требуются такие талантливые люди, как ты. Не желаешь ли ты присоединиться к нашей компании?» Что касается льгот, он уверенным и сдержанным тоном сообщил, то они намного лучше, чем у Вхалитв. Ты непременно останешься ими доволен. Вчера вечером Чжао Дыпин велел помощнику связаться с Лученем, а сегодня поспешил на утренний рейс и прилетел в столицу. После посадки он поспешно отправился в гранд-отель «Прекрасное солнце», чтобы предложить Лученю подписать договор. От этого договора зависело, будет ли Чжао Дыпин дальше работать в компании, поэтому он предоставлял очень высокие полномочия. Чжао Дыпин был уверен, что предложенный им договор непременно вызовет интерес у Лученя. Возможно, из-за такой самоуверенности в его речи звучали нотки навязчивости и повеления. Привычка. Чжао Дыпин этого сам не чувствовал, но вот Лучень это все отчетливо слышал. Лучень отложил чашку кофе, на лице показалась заинтересованность. Он спросил, не мог бы менеджер Чжао рассказать поподробнее, в самом деле новичок. Чжао Дыпин заметил настроение Лученя и тут же воспрял духом. Согласно его прежнему опыту, стоило стримера заинтересовать, и тот уже не мог сбежать из его рук. Менеджер отдела управления взял кейс, достал оттуда договор и передал Лученю. «Господин Лу Фэй, этот договор был написан специально для тебя одного». Лучень взял договор и с серьезным видом стал просматривать. Казалось, что договор, который предоставила ему звездная медийная компания, должен был быть неплохим. Во-первых, предоставлялась подписная премия в 500 тысяч плюс 300 тысяч в качестве компенсации за нарушение договора. Вторая сумма опиралась на условия договора, подписанного Лученем с Вхалитв. Если Лучень захочет перейти с Вхалитв на звездную площадку, то штраф за нарушение договора окажется немалым. Звездная медийная компания уже это предусмотрела. Основной годовой оклад составлял 300 тысяч плюс 10% от наград. В то же время звездная компания еще предоставляла ему пакет стоимостью 1 миллион юаней на раскрутку в 2 крупных областях, на трансляционной платформе и в шоу-бизнесе. Если бы кто-то другой сейчас находился на месте Лученя и увидел эти положения, он бы пришел в дикий восторг. Кто бы не хотел оказаться в шоу-бизнесе ради выгоды и славы, но Лучень это проигнорировал. Под яркой, соблазнительной оберткой договора скрывалась ловушка, которая заключалась в авторских правах. Стоило Лучиню подписать этот договор, как авторские права на все его произведения перешли бы к звездной компании. По сути, этот договор был идентичен договору для новых артистов, который когда-то предоставляла компания Цинъюй. Договор подписывался на 10 лет. Более того, звездная компания имела полное право в любое время расторгнуть договор. Под пристальным выжидательным взглядом Чжао Дэпина Лучень отложил договор, спросив: «Менеджер Чжао, я слышал, что у вас есть привычка подготавливать два договора к переговорам. Могу ли я взглянуть на другой договор?» «Что?» Чжао Дэпин невольно изумился, спросив: «Откуда ты знаешь?» Это была небольшая хитрость, которую Чжао Дэпин частенько применял, когда привлекал новых людей. Во время переговоров он сначала предоставлял договор, что был похуже. Разумеется, лучшим вариантом являлось сразу подписание такого договора. Если же люди не могли прийти к соглашению, тогда в качестве решающего слова предоставлялся новый договор. Чжао Дэпин, собственно, и не ожидал, что Лучень прознает о его методах. На самом деле Лучень узнал о Чжао Дэпине намного больше, чем требовалось. Он улыбнулся, сказав: «Менеджер Чжао, если я не ошибаюсь, то вы и есть суперадмин 002». Поток горячей крови ударил в голову Чжао Дэпину, лицо тут же залилось краской. Самой большой скрытой опасностью на переговорах с Лучинем являлось то, что именно Чжао Дэпин на правах администратора заблокировал Лучиня. Лучень точно принял это близко к сердцу, раз выразил свои претензии в прикрепленном посте на форуме. Чжао Дэпин изначально рассчитывал, что весьма щедрый договор позволит забыть Лучиню это разногласие. Кто будет злиться на деньги? Однако сейчас Чжао Дэпин внезапно обнаружил, что Лучень ясно разглядел все его планы. Чжао Дэпин почувствовал, что сорвалось крупное дело, и невольно спросил: «Кто тебе сказал?» На лице Лучиня по-прежнему висела улыбка. Он указал рукой на вход в кафе и произнес: «Хотите его найти?» Не вытерпев, Чжао Дэпин обернулся, чтобы посмотреть, и сразу же остолбенел. Глава 68. Новый договор, новое начало. 68. Новый договор, новое начало. На входе в кафе появились три человека. Впереди всех стоял очень высокий мужчина около 40 лет, одетый в выглаженный костюм. Позади него находились девушка в белом платье и худой, высокий парень в очках. Чжао Дэпин был знаком с этим очень высоким мужчиной, даже слишком хорошо знаком. У Хунмин, менеджер из отдела управления хозяйственной деятельностью Навхалитв. Чжао Дэпин и У Хунмин не только когда-то были коллегами, но и считались старыми друзьями, так как были знакомы много лет. Однако прежние дружественные чувства уже давно исчезли без остатка, и не было бы преувеличением, если сказать, что они оба теперь являлись врагами. Увидев У Хунмина, Чжао Дэпин сразу же все понял. Лучень разыграл его. В сущности, Лучень не собирался подписывать договор со звездной компанией. Он уже давно знал, что Чжао Дэпин был тем суперадмином 002. Чжао Дэпин обратно повернул голову и без всякого удивления увидел на лице Лучиня улыбку, полную издевки. Это была нескрываемая насмешка. Лицо менеджера отдела управления в звездной компании стало фиолетовым. Поток душного воздуха застрял у него в груди и не мог выйти наружу. Искры посыпались из глаз, закружилась голова. Он приложил большие усилия, чтобы не выставить себя на посмешище. Сегодня он по-настоящему крупно опозорился. Чжао Дэпин считал, что, взяв дело под свой личный контроль, будет легко справиться с ничтожным 20-летним мальчишкой, который только-только выбился в люди, и уж никак не ожидал, что тот его одурачит, чтобы свести с ним счеты за прежние обиды. Чжао Дэпин пролетел более 2000 километров до столицы, чтобы просто показать свое лицо. А что его приводило в ярость, так это то, что Лучень только что на полном серьезе обсуждал с ним договор, а это оказалась умелая актерская игра. Да с такими способностями Лучень мог бы играть в кино. Чжао Дэпин быстро осознал, что все это ограничивалось не только сведением счетов. Более того, Лучень использовал Чжао Дэпина, а точнее, звездную медийную компанию в качестве рычага воздействия на подписание нового договора с Халитв. А иначе почему У Хунмин появился так кстати? Ты. Чжао Дэпин захотел разразиться руганью, но все слова застревали у него в горле, и в итоге он изверг лишь одно слово. Потому что он с прискорбием обнаружил, что уже ничего не мог сделать Лучиню. Нынешний Лучень больше не являлся тем мелким стримером, зависевшим от звездной площадки. Раз менеджер Чжао не хочет, тогда закончим на этом». Искренне улыбаясь, Лучень встал, вытащил из кармана кошелек, достал оттуда купюру в 50 юаней и подложил ее под чашку кофе, сказав: «Надеюсь, в будущем еще представится случай поработать вместе. До свидания». Кивнув ошарашенному помощнику, Лучень зашагал прочь. В данный момент в голове Чжао Дыпина стремительно проносились мысли. Он намертво уставился в спину Лученя. Если бы взглядом можно было убивать, тогда Лучень уже был бы весь изрешечен. Помощник робко спросил: «Менеджер Чжао, в таком случае мы сейчас возвращаемся». Чжао Дыпин, прилагая все усилия, встал и слабо произнес: «Мы немедленно возвращаемся в Гуанчжоу». Продолжать здесь оставаться означало навлечь позор на свою голову. Он в самом деле не желал, чтобы Хунмин видел, в каком затруднительном положении он находился. Помощнику очень хотелось сказать, что авиабилеты на обратный путь еще не были заказаны, но взглянув на своего босса, он понял, что если подсыпать еще больше соли в раны, то это неизбежно приведет к его увольнению. Оба человека только вышли из кафе, как за спиной раздалось вежливое, настороженное напоминание: «Господин, вы забыли оплатить счет». Голос официанта был негромким, но в тихом кафе он слышался отчетливо. Многие клиенты, услышав голос, повернули головы. Взгляды были либо любопытными, либо презрительными. Чжао Дыпин почувствовал, что попал в неловкую ситуацию и мгновенно залился краской. Он заметил, что сидевший неподалеку и разговаривавший с Лученем Хунмин тоже обратил на него внимание. У менеджера отдела управления в звездной компании чуть кровь не пошла изо рта. Если бы он заранее знал, что все так обернется, то он бы ни за что не отправился в столицу. Мало того, что его попусту опозорили, так он еще не справился с самой важной задачей. Теперь он не знал, как объясниться с Чжан Гуанцзи. Он полностью мог предсказать, что у него будет мрачное и безнадежное будущее в компании. Чжао Дыпин. Хунмин мельком взглянул на своего старого врага и тихо вздохнул, сказав: «Он все еще уважаемый человек». Именно Хунмин сообщил Лученю, что Чжао Дыпин являлся суперадмином 002. Вчера вечером после совещания высшего руководства в Халитфу Хунмин лично позвонил Лученю и обсудил с ним договор. Со слов Лученя он узнал, что звездная медийная компания тоже собиралась отправить человека в столицу. Так как Хунмин был знаком с Чжао Дыпином, то выдал его тайну Лученю. Он очень хорошо понимал, что раз звездная компания собиралась отнять у него человека, то этим непременно займется менеджер из отдела управления хозяйственной деятельностью. В итоге получилось так, как он и ожидал. Между тем Хунмин тоже восхитился Лученем. Последний явно потешался над Чжао Дыпином и в то же время за счет человека из звездной компании как бы тайно уведомлял Хунмина: условия нового договора ни в коем случае не могут быть плохими. С точки зрения бизнеса, Хунмин ничуть не считал, что Лучень поступал неправильно, и уже был к такому готов. Лучень улыбнулся: «Давайте сядем и побеседуем». Для переговоров с Лученем от Халитф отправились Хунмин и Шаньшань. Первого Лучень видел впервые, а с последней он часто общался по фиксун. Конечно, вживую они встретились впервые. Что касается сопровождавшего их третьего человека, высокого, худощавого парня в очках, то это был редактор музыкального сайта Cloudland. Его звали Суянь, у него был ник Суюйрань. Лучень, разумеется, знал про музыкальный сайт Cloudland. Это был один из лидирующих музыкальных сайтов в стране. Лучень не совсем понимал, зачем пришел этот редактор Суянь. Что касается истинного положения вещей, то нужно было медленно и тщательно со всем ознакомиться. Четверо человек нашли места, уселись, заказали кофе и чай и вскоре приступили к переговорам. Хунмин принес Лученю электронный договор. Преимущество электронного договора состояло в том, что было довольно удобно вносить в него изменения, а после принятия окончательного решения можно было сразу распечатать официальный договор. Этот электронный договор ясно демонстрировал искренность Халитф. Предоставленный Лученю новый договор был следующим: 50 плюс 50 плюс 70% плюс 30%, то есть подписная премия в 500 тысяч плюс годовой оклад 500 тысяч плюс 70% прибыли от наград плюс 30% от прибыльного вложения капитала. Срок действия договора был 3 года. В Халитф имело право преждевременно расторгнуть контракт и право продлить действие договора. Самым ключевым фактом являлось то, что в Халитф не требовало присвоить себе авторские права Лученя, а также предоставлял разумные права. Лу Чэнь подробно ознакомился с электронным договором на ноутбуке у Шаньшань, не нашел там никаких условий ловушек или неясных мест. Права и обязанности обоих сторон были совершенно понятны. Несомненно, Лу Чэнь остался вполне доволен, но необходимо было выдвинуть свои условия. Менеджеру Лу Чэнь со всей прямотой сообщил Лу Хунмину: «У меня есть два условия. Во-первых, подписная премия в 500 тысяч – это очень мало. А во-вторых, срок договора на 3 года – это слишком долго. Надеюсь, получится изменить на 2 года. В остальном у меня нет возражений». Подписная премия в 500 тысяч для нового стримера была просто поразительной, но ввиду нынешней популярности Лу Чэня это в самом деле считалось небольшой суммой. Поговаривали, что подписная премия лучшей стримерши на Вхолит в солнечной детке составляла 5 миллионов юаней. Разумеется, чтобы разрекламировать человека, эти 5 миллионов, скорее всего, были преувеличением, но даже если скинуть эту сумму до 2-3 миллионов, то получалась все равно немалая сумма, и 500 тысяч, которые предлагали Лу Чэню, были попросту ничто по сравнению с 2-3 миллионами. Поколебавшись мгновение, У Хунмин произнес: «Лу Чэнь, эти два условия можно обсудить, но дай мне время поразмыслить. Поговори сначала с редактором». Лу Чэнь, конечно же, не возражал. Ему была интересна цель прибытия редактора музыкального сайта Cloudland. Цель прибытия Суяня была очень проста. Этот редактор надеялся, что ему удастся упорядочить оригинальные произведения Лу Чэня и превратить их в музыкальный альбом, который впоследствии был бы размещен на музыкальном сайте Cloudland для раскрутки и платного скачивания. Основатель студенческих песен. Глаза Суяня мерцали блеском воодушевления. Он сказал: «Я много раз прослушал оригинальные произведения, которые ты исполнил на тематическом шоу. Не считая песен «Взлететь еще выше» и «Голубой лотос», остальные песни по стилю очень подходят для того, чтобы их записать в сборник народных песен. У этого сборника будет специфическая продающая особенность. Я верю, что объемы продажи непременно будут отличными». Лу Чэнь в самом деле был тронут. Создание альбома являлось мечтой бесчисленного множества музыкантов. Даже продажа интернет-альбома на таком крупном музыкальном сайте, как Cloudland, для многих людей была заветной мечтой. В воспоминаниях Лу Чэня о мире сновидений хранилось очень много песен, но песни, которые он оставил для себя, были объединены одним стилем. Так почему бы их, кроме как использовать на тематическом шоу, не выпустить в виде альбома? Только было не так легко выпустить альбом неизвестному начинающему исполнителю. Даже если он с трудом выпустит альбом, он будет его продавать в убыток, чтобы привлечь покупателей. Кто знает, даже такое привлечение покупателей могло не окупиться. Лу Чэнь не желал заниматься тем, что превышало его возможности. Однако сейчас ему представилась благоприятная возможность. Так почему бы за нее хорошенько не ухватиться? Глава 69. Просьба написать еще песню. 69. Просьба написать еще песню. Проходившие в спокойной и чудесной второй половине дня переговоры между Лу Чэнем и У Хунмином оказались дружелюбными и искренними. И именно из-за такой сложившейся искренней и дружелюбной атмосферы Лу Чэнь не слишком строго отстаивал свои требования. Обе стороны в итоге договорились о подписной премии в 650 тысяч и договоре на 2 года. Вхолитв имела право преждевременно расторгнуть контракт и продлить срок действия договора. Испытывая удовлетворение, Лу Чэнь в то же время думал о том, что надо бы найти для себя агента. На самом деле проведение подобных переговоров было бы весьма благоприятным в присутствии агента. Умелый, справляющийся со своей должностью агент всегда ставит на первое место интересы своего нанимателя. Именно агент осмеливается заламывать цену и спорить с противоположной стороной без всякого стеснения. Сам же Лу Чэнь не мог на такое пойти. Несмотря на то, что он и так использовал Чжао Дэпина в качестве трамплина для перехвата соответствующей инициативы, однако из-за своего характера он не мог заставить себя стать бессердечным и мелочным в переговорах с У Хунмином. К тому же Вхолитв работала у Шаньшань, которой он все время был признателен. Поэтому опыт, что он получил из воспоминаний о мире сновидений, сообщал Лу Чэню, что ему в самом деле требовался агент. Следовало иметь в виду, что его будущее могло заключаться не только в трансляционной платформе, но и в более обширной сфере, а потому обязательно еще предстоит провести бесчисленное множество переговоров. Лу Чэнь не мог каждый раз браться лично за переговоры. После окончательного принятия нового договора У Шаньшань взяла ноутбук и ушла, чтобы распечатать договор. Лучень и редактор музыкального сайта Цлаудлан Цуянь продолжили вести переговоры. Даже если бы захотелось сразу выпустить интернет-альбом, Лученю сперва пришлось бы подготовить 10 песен. Это было стандартное число песен для альбома в жанре поп-музыка. Разумеется, для Лученя это было несложно. К настоящему моменту он уже исполнил 6 песен. «Ты мой сосед по парте», «Пыль суетной жизни», «Спящий на моей верхней койке брат», «Золушка», «Назад в детство» и «Красавица». Осталось добавить еще 4 песни. Лучень даже уже придумал, какими 4 песнями дополнить свой первый альбом. Но проблема заключалась в том, что выпуск альбома отличался от исполнения композиций на стриме. Ради гарантии качества и объема продаж для 10 песен необходимо было создать аранжировку. Их нужно было записать в профессиональном павильоне музыки при аккомпанементе музыкальной группы. А далее требовался постпродакшн. В этом плане у Лученя вообще не было опыта. Воспоминания, которые он получил во сне, не могли ему помочь, потому что Сюйбо никогда не выпускал настоящего альбома. Но стоило только принять окончательное решение, и все трудности можно будет преодолеть. Тем более после подписания нового договора с Вхалитфу Лученя появятся деньги, чтобы все успешно сделать. Сотрудничество с музыкальным сайтом Цлаудланд в настоящий момент являлось только целью и не более. Суянь был разговорчивым, отлично разбирался в поп-музыке и шоу-бизнесе. Поэтому Лучень очень уважал этого человека с такими познаниями. У Шаньшань вернулась назад с распечатанным договором. Лучень торжественно поставил свою подпись. В тот же вечер в гранд-отеле «Прекрасное солнце» он пригласил 3 прибывших издалека гостей на знатный ужин. Менеджеру, сестрица Шаньшань, старший братец Суй. После ужина Лучень спросил: «Какие у вас планы на вечер?» У Хунмин и Суянь переглянулись между собой. Последний, улыбнувшись, ответил: «Завтра я собирался повидаться с друзьями. На сегодняшний вечер у меня нет планов. Что ты хочешь нам предложить?» Суянь испытывал симпатию к Лученю. Молодой привлекательный человек, да еще и вел себя скромно, соблюдая правила приличия. Лучень не походил на своих сверстников, которые сразу задирали нос, как только немного проявили свои способности, и считали себя пупом земли. Лучень улыбнулся: «Если нет дел, то как насчет посидеть в баре?» В глазах у Шаньшань появился блеск. «В твоем красодневе?» Лучень кивнул головой. У Шаньшань мило улыбнулась: «Прекрасно». У Хунмин тоже не возражал. В итоге Лучень вместе с 3 людьми сел в такси и доехал до красоднева в Хаухае. Из-за того, что это был вечер воскресенья, да еще и пришли они поздно, в баре не осталось свободных мест. Лучень поспешно отыскал Чэнь Цзиньхая и объяснил положение дел. Последний не только живо предоставил VIP-места, но еще и лично показался, чтобы поприветствовать 3 гостей, прибывших из Гуанчжоу. После того, как Лучень познакомил людей, он отправился в закулисье. В большой комнате закулисья было также шумно. Помимо Лихун, Ван Сяшуэя и других старых коллег, там еще присутствовала сестрица На. Кроме того, там были 4 незнакомых Лученю певцов и певиц, которые, должно быть, прибыли подработать сегодня. Ах, увидев Лученя, сестрица На сразу же напыщенно поздоровалась: «Посмотрите-ка, кто к нам пришел, редкий гость». Чувствуя себя неловко, Лучень потер нос и с недоумением сказал: «Помилуй, сестрица На». В настоящее время он тратил основные силы на онлайн-стримы, поэтому посещал красоднев все реже и реже. Все-таки по сравнению с Вхалитф Лучень действительно очень мало зарабатывал в баре. Возможно, однажды, когда он будет пользоваться заслуженной славой и больше не будет тосковать по деньгам, тогда он вернется в бар, будет непринужденно выступать на сцене, выпивать с друзьями и общаться с ними о музыке, коротая свободное время. Но сейчас нельзя было так сделать. Довольно ухмыляясь, сестрица На обняла его и сказала: «Сестрица На всего лишь шутит. Я рада, что ты пришел. Пошли внутрь. У старшего Циня и меня есть дело, которое надо с тобой обсудить». «Хорошо». Лучень прямодушно отозвался, поздоровался с Лихун и остальными, после чего пошел следом за сестрицей На в маленькую комнату. Когда они уходили, Лучень спросил: «Братец Е вечером не появлялся?» Он заметил, что Е Чжиньян отсутствовал. Сестрица На сообщила: «Он уже больше не работает в красодневе. Видимо, он догадался, что лучше уволиться, а иначе». Когда сестрица На говорила о Е Чжиньяне, то в ее интонации слышалось пренебрежение. Лучень кивнул, ничего не сказав. Он понимал, что уход Е Чжиньяна из красоднева был связан с ним, Но он не нес за это ответственности. Сестрица Нас снова заговорила. «Малыш Лу, в будущем ты непременно попадешь в шоу-бизнес. Эта сфера очень сложна. Ты должен запомнить следующее. Не имей намерений навредить другим, и в то же время не забывай защищаться от злых намерений других. К некоторым людям ты можешь относиться хорошо, но кто знает, когда они воткнут тебе нож в спину». Лу Чэнь сказал со смехом. «Я знаю. Спасибо за наставление, сестрица На». Во время разговора сестрица На открыла дверь, и оба человека зашли в маленькую комнату, где располагалась музыкальная группа блуждания. Все члены группы блуждания и Цинь Ханьян были на месте. Они как раз репетировали новую композицию. Увидев Лу Чэня и сестрицу На, все прекратили репетицию и повставали. Теперь Лу Чэнь уже не являлся тем исполнителем на разогреве, который по совместительству работал еще и официантом. Слава о его творческом таланте была широко известна во всем Хаохае. Люди с большим увлечением рассказывали, как Лу Чэнь продал одну песню за 200 тысяч. А то, что Лу Чэнь подарил группе блуждания свое оригинальное произведение «Весна» и получил взамен от Чэнь Цзиньхао 5% акций «Красоднева», считалось удивительным событием, которое обсуждали в местных кругах. Цинь Ханьян отложил электрогитару и, улыбаясь, поздоровался. «Малыш Лу, хорошо, что ты пришел. Я и сестрица На как раз тебя искали». Лу Чэнь полюбопытствовал. «Братец Цинь, в чем все-таки дело?» Сестрица На улыбнулась. «Присядем и поговорим. В действительности дело, которое хотели обсудить оба человека с Лу Чэнем, было очень простым. Сестрица На вместе с группой блуждания вступила в союз с медийной компанией Цинь Юй. Песни обоих человек «Весна» и «Я хочу иметь дом» в следующем месяце должны были быть презентованы в интернете и по радио. Если презентация пройдет успешно, то компания Цинь Юй позволит им выпустить мини-альбом. Так называемый мини-альбом по сути являлся сокращенным CD-изданием, обычно вмещающим в себя 5 песен. Он стоил меньше, чем стандартный альбом, и его проще было издать, поэтому многие исполнители прибегали к таким мини-альбомам, которые также назывались EP, Extended Play. Так как группа блуждания подыгрывала сестрице На, то компания Цинь Юй надеялась, что Цинь Ханьян и сестрица На попросит Лу Чэня написать еще одну новую песню, где пели бы дуэтом мужчина с женщиной. Тем самым содержание мини-альбома обогатилось бы. Цинь Ханьян искренне сказал: «По идее, ради такого дела компания сама должна здесь присутствовать, но она приняла во внимание наши личные связи, поэтому позволила нам самим все обсудить. Разумеется, цена за покупку песни будет немалой». Лу Чэнь все понял, поразмыслил и произнес: «В таком случае нет проблем. Через 2 дня вас устроит?» Сестрица На рассмеялась. «Конечно, устроит. Мы абсолютно спокойны за песню, которую напишешь ты. Она не может оказаться плохой». Лу Чэнь улыбнулся. Поболтав еще немного, Лу Чэнь взял на время гитару у Цинь Ханьяна и вышел выступать на сцену. Он исполнил песни «Пыль суетной жизни», «Красавица» и «Назад в детство». Старые и новые клиенты были приятно удивлены этими 3 новыми композициями. То и дело звучали одобрительные отзывы и аплодисменты. Утром следующего дня Лу Чэнь проводил у Хунмина и остальных до высокоскоростной железной дороги, по которой люди вернулись в Гуанчжоу. В 2 часа дня Лу Чэнь получил СМС от банка. На банковский счет поступило 650 тысяч юаней. Глава 70. Возвращение домой. 70. Возвращение домой. 5 июня. Пятница. Ясная погода. Примерно в полдень Лу Чэнь вышел на железнодорожной станции в Биньхэе. Ослепительные лучи солнца ударили в лицо, отчего он невольно заморгал. У него было приподнятое настроение. Благодаря высокоскоростной железной дороге потребовалось всего лишь 5 часов, чтобы вернуться из столицы в родные края, где Лу Чэнь отсутствовал почти год. Это был маленький город, находившийся у моря на востоке провинции Чжицзян. Биньхэй являлся городским уездом с населением более 1 миллиона человек. Биньхэй находился в 200 километрах от столицы провинции, Ханчжоу. Лу Чэнь родился и вырос в Биньхэе, пока не поступил в Цзиньхайский университет. Сначала он хотел вернуться домой 1 го числа, потому что 9 го числа нужно было ехать в Цзиньхайский университет принимать участие в выпускной церемонии, но в результате задержался в столице на несколько дней из-за подготовки новой песни для сестрицы На и группы блуждания. Несколько песен группы блуждания уже оказались на официальном производственном этапе. Как автор песен Лу Чэнь, пользуясь случаем, принял участие в аранжировке и производственном процессе и внес немало своих предложений. Аранжировка являлась самым большим недостатком Лу Чэня, Поэтому благодаря такой весьма редкой возможности он смог узнать довольно много нового. К тому же, если удастся добиться успеха от новой песни, то это станет для него прекрасным началом вступления в основную сферу поп-музыки. Кроме того, Лучень заранее ознакомился с производственным процессом, что было очень полезно для его будущего альбома. Не стоило упоминания и то, что он еще больше сблизился с сестрицей На, Цинь Ханьяном, а также еще несколькими неплохими ребятами. Выйдя с вокзала, он сел на такси и поехал в жилой микрорайон Дунбин. Микрорайон Дунбин являлся одним из жилых комплексов, построенных раньше всех в Биньхае. Также здесь располагались общежития для работников, работавших в городском финансовом отделе, государственном налоговом управлении и местной налоговой администрации. Мать Лучиня Фан Юнь и его младшая сестра Лусю и жили в этом микрорайоне. Фан Юнь работала бухгалтером в государственном налоговом управлении Биньхая. После того, как в семействе Лу произошло несчастье, ее прежняя квартира и машина были проданы. Чтобы сократить расходы, Фан Юнь переехала в общежитие для работников, находившееся в микрорайоне Дунбин. Когда Лу Чень вышел из такси, которая остановилась возле ворот микрорайона, он не поспешил возвращаться домой, а побежал в банк, который располагался неподалеку от микрорайона. В операционном зале он просунул в окно для VIP-клиентов свою банковскую карту и удостоверение личности. «Здравствуйте, я пришел снять деньги. Еще вчера об этом договаривался». Через 5 минут Лу Чень с тяжелым рюкзаком вышел из банка и вернулся обратно в микрорайон Дунбин. Фан Юнь жила в общежитии 7, квартире 201. Несмотря на то, что Лу Чень прожил там недолго, этот маленький дом приносил ему много теплых воспоминаний. Чем ближе он приближался к дому, тем легче становилась его походка. Однако, когда Лу Чень подошел к фасаду здания общежития 7, он заметил припаркованную возле лужайки машину, которая была ему хорошо знакома. Приглядевшись к автомобильному номеру, он тут же почувствовал себя нехорошо. Нахмурившись, Лу Чень живо прибавил шагу и понесся вверх по лестнице, очень быстро оказавшись возле квартиры 201. Дверь была приоткрыта, поэтому голоса из гостиной отчетливо доносились до Лу Ченя. «У нас тоже нет выхода, этот долг уже давно висит. Если бы моему Вынькану не требовалась покупка жилья, мы бы не приходили. Мы все родственники, ты никак не можешь нас». Услышав несколько фраз, Лу Чень не стал дальше слушать, а изо всех сил распахнул дверь. Хлоп. Взломостойкая дверь ударилась об стену, издав громкий звук. Это общежитие проектировалось с одной спальней и одной гостиной в квартире. Квартирная планировка уже сильно устарела. Общая площадь гостиной, спальни, кухни и туалета составляла более 30 квадратных метров. В мизерную гостиную едва умещались диван и письменный стол, поэтому внутри казалось очень убого и тесно.